Глава 18. Как самочувствие? Ранним утром до восхода солнца спросил я у Чихона, который со стоном попытался сесть на спальнике. «Словно три телеги переехали», — честно признался он. «Спасибо за спальник. Я даже не подумал об этом, когда собирал вещи. Мы в одной связке». Он меня не видел, но голос слышал четко, хотя для этого и требовалось материализовать кончик пальца, который я прикладывал к его голове. Крайне неудобно. С этим тоже нужно было что-то делать. «А что это с твоим демоном?» — удивленно спросил он, видя, как по земле волочится тельце со слегка отросшими за ночь конечностями. В остальном на нем не было живого места. Весь в порезах и переломах он являл собой жалкое зрелище. «Упал», — прокомментировал я. «Несколько раз». «Хосян!» — прошипел тот. Видимо, и язык у него немного отрос. Вчера он говорить не мог совсем. «Пощай!» «Ты обманул меня два раза, так что будешь страдать ровно столько же». Он закатил глаза и обмяк. «Слабенький какой-то демон». «Ник, зачем он вообще нам?» Поинтересовался парень, доставая воду, лепешки и колбасу. Ему необходимо было позавтракать перед дорогой. «Не знаю. Вдруг что интересное расскажет». Я и правда не знал, чего с ним вожусь. Видимо, было интересно из-за различного строения людей и демонов. Хотелось получше их изучить. Другой причины тратить на него столько времени я не видел. «Он упоминал о какой-то сокровищнице», — вспомнил парень. «Или опять врал?» «Если честно, не очень хочется куда-то идти по его указке», — хмыкнул я. «Эта тварь врет, как дышит, и легко может завести нас в ловушку. Лучше продолжим путь, поскольку хотя бы знаем направление до столицы». О продолжении тренировок и речи быть не могло, поскольку путь по пустыне с большим грузом на плечах и сам по себе тяжелое испытание. Тем более для 7-летнего ребенка. Мне иногда становилось неудобно из-за того, что я использую его в своих целях, поскольку целеустремленность парня вызывала уважение. Выращенный в тепличных дворцовых условиях, он не плакал, не жаловался, а молча, скрипя зубами, шел и тащил груз. Я специально не брал ничего, кроме сумки с деньгами, чтобы до конца разобраться, стоит ли мне продолжать тратить на него время. В нематериальной форме я мог путешествовать в 10 раз быстрее него, разведывая местность, но всегда возвращался, поскольку вынужден был признать, что парню стоит дать шанс. К тому же он наотрез отказался принимать наркотик, так что пришлось подсыпать его незаметно, чтобы не усилить его страдания. Иногда, когда мы прятались от палящего солнца в найденных мной оазисах или одиноких скалах, торчащих словно указательные пальцы посреди пустыни, я ощущал, как меняется лицо парня. Детская пухловатость уходила, уступая место заострившимся от недоедания чертам с губами, покрытыми коркой. Тело усыхало, зачарованная одежда висела на тонких руках и ногах, словно мешковина, но дух его был несгибаем. Он, несмотря на трясущиеся руки и ноги, а также боль во всем теле, продолжал идти вперед, не возражая даже против того, как я распределил продукты и воду на нормы. Хотя я сам не ел и не пил, но для парня приходилось вводить усеченные дозы, поскольку, залетая далеко вперед, я знал, что мы не скоро доберемся до оазиса или сможем добыть неосторожную пустынную ящерицу, так что ему приходилось несладко. Уж я-то это прекрасно понимал. От демона пока особой пользы не было. Я просто изучал его, изредка вскрывая, чтобы лучше узнать строение тела и выяснить причины потрясающей регенерации. Он отращивал язык за 2 суток, руки и ноги за 5, так что все это приходилось постоянно отрезать, чтобы он не сбежал и не попытался нас заболтать. Единственным приятным моментом было то, что при виде меня он теперь начинал мелко трястись и прятаться за спину Чухона, к которому раньше боялся даже подойти. Я вызывал в нем такой ужас своими исследованиями, что тлелась надежда, что врать он больше не станет. «Ник, пожалуйста, не отрезай ему руки и ноги», во время очередного привала неожиданно попросил парень. «Он давно обещает, что не будет врать». «Это...» Я показал правую руку без кисти. «Служит мне прекрасным напоминанием о том, что не стоит верить демонам». «Я больше не буду», — заверещал тот привычным движением, прячась за спину парня. Хозяин великий. Каль больше не будет ему врать. Ник, пожалуйста. Чихон облизал лопающиеся от сухости губы. Он рассказал вчера интересные вещи. Оказывается, он видел, как его прошлая хозяйка практиковала магию, и может нам об этом рассказать. Да, удивился я. А ты не думал, что это может нас, а точнее тебя, угробить? Он знает, как улучшать в человеке духовное ядро, продолжил парень. Демонесса притаскивала пленных людей в свою пещеру с большим потенциалом на пути возвышения, усиливала и прокачивала им духовное ядро, скармливая сердца других демонов. Каль все это видел и знает принципы. «Зачем демону так поступать?» – удивился я. «Зачем ему усиливать людей?» «Сильные духовные люди для нас, демонов, то же самое, что мы для вас», – пропищал Каль. «Пожирая сердце сильного человека после его смерти, демон становится сильнее. Иногда, крайне редко, случается эволюция, и демон переходит на вторую ступень развития, получая новые способности. Именно из-за этого демоны и обитают в мире людей, чтобы становиться сильнее. Даже владыки хаоса изредка, но возвращаются сюда, чтобы собрать обильную жатву из духовных тел. Эти времена зовутся в истории демонов Великой Жатвой. И тысячи из них встают под знамена легионов хаоса, разоряющих этот мир». Его рассказ впечатлил нас. Чихон задал вопрос. «Почему ты здесь? Ты ведь слаб и вряд ли сможешь убить человека, который идет по пути развития. Хозяйке было скучно, поэтому она забрала меня из своего дворца, спускаясь сюда», — признался он. «Тем более я могу становиться невидимым и исследовать мир, не привлекая к себе внимания людей». Мне приходилось нелегко при материализации для разговора всех органов звукоизвлечения. На такую ерунду уходили драгоценные секунды. Нужно будет также заняться этим вопросом помимо лаборатории. «Впервые встречаю такого, как хозяин. Он может становиться невидимым для всех, в том числе для демонов. Даже хозяйка не смогла ощутить его присутствие и погибла». Он хлюпнул носом и поведал. «Без нее я не смогу вернуться в свой уютный мир. Я слишком слаб, чтобы сделать переход». «Ладно, не ной», — осадил я его. «Ты далек даже от того, чтобы тебе просто верили на слово, не говоря уже о помощи». Демонёнок быстро закивал головой. «Так что насчет развития духовного ядра? Как это происходит?» Чихон дотронулся до него, заставив вздрогнуть. «Я видел и знаю, как их развивают, заодно прокачивая меридианы, служащие проводниками духовной энергии. Но хозяйка всегда приносила только тех людей, у которых оно уже было создано». «Если ей нужны были только сильные духом, зачем она тогда напала на караван с младенцем?» – не понял я. «Да и вообще, почему все демоны округи слетелись на него, как пчелы на мед?» «А-а-а-а-а!» Демон взмахнул слегка отросшей рукой. «Никто не говорит, что сердца людей приносят удовольствие при поедании. Они нужны только для того, чтобы становиться сильнее. Но вот дети догодовалого возраста имеют прямую связь с миром, пропуская через себя природную энергию, которую невозможно собрать никаким иным способом, кроме как поглотить младенца. Они представляют собой кулинарный деликатес, изыск, мимо которого не может пройти никто из нашей расы. Так что ребеночек, да еще и имеющий кровотечение, может привлечь демона много сильнее, чем даже прошлая хозяйка». «Чем же питаешься ты сам?» Он смутился, но под моим суровым взглядом признался. «Хозяйка оставляла мне изредка кусочки тела или сердец, поскольку без духовной пищи я быстро захерею и умру. Сейчас вынужден тратить на регенерацию все свои ресурсы. Еще неделя, и я свалюсь без сил». «Ты слышал, Чихон?» — обратился я. «Будешь обеспечивать его сердцами людей?» Парень нахмурился, но промолчал. Пятый день пути выдался особенно тяжелым. Поблизости не было ничего, что могло бы скрыть нас от палящего солнца или дать приют усталому ребенку, который, едва переставляя ноги, шел по песку. Я облетел все окрестности, но так и не нашел ни малейшего укрытия. У нас кончилась вода, еда. К тому же пришлось тащить демонёнка, который, как и говорил, вскоре стал быстро терять силы. Я предлагал его убить, чтобы не нести лишний груз. Но Чихон вызвался сам тащить еще и его, изнывая теперь от дополнительного груза. Когда парень упал в третий раз, запнувшись о песок, я понял, что ему нужен отдых. Тратя драгоценные минуты воплощения, выстрелом фазера сделал небольшое углубление у подножья бархана со стеклянными стенками из-за энергии выстрела. Затем поработал мечом, чтобы внутрь поместился ребенок, и сделал из спальника небольшой навес. Закончив работу, я затащил Чихона внутрь и, потратив драгоценные капли влаги, смочил ему лицо. «Нельзя расходовать воду!» — прохрипел он, отталкивая рукой практически пустую флягу. «От того, что ты сейчас умрёшь, нам легче не станет», — не согласился я и дал ему удвоенную дозу воды, ещё раз немного побрызгав на лицо. Это несколько взбодрило парня. Он стал ровнее дышать. «Почему мы не пошли назад, Ник?» — внезапно спросил он. «Я бы мог рассказать отцу о преступлении, которое совершила мачеха. Всё никак не могу забыть того малыша, которого сожрал живьём демон. Каждую ночь вижу во сне его лицо». «Потому что пока твои братья маленькие, твоему отцу ничего не грозит, в отличие от тебя», — объяснил я простые вещи. «К тому же, где доказательства её вины? Каравана нет, ребёнка тоже. Всё, что у нас есть, — это порошок. И его наличие в твоём организме. Но она всегда может спихнуть это на повара, которого я убил. И будет твоё слово против её, не говоря уже про то, что после подобных обвинений за твою жизнь не дадут и медика. И отец сделает всё, чтобы тебя умертвить. Если он не пожалел жизни ребёнка, то уж через тебя перешагнёт, не раздумывая. К тому же, вернувшись, мы покажем, что ты по-прежнему слаб и зависишь от отца. Так что выпавшие сейчас испытания как нельзя лучше подходят для того, чтобы забыть всю свою прошлую жизнь. Да, оно оказалось жёстче и болезненнее, чем я планировал. Но выбора всё равно нет. Нам нужно идти только вперёд». «Ты уверен, что мы хотя бы в правильном направлении идём?» — слабо поинтересовался он, приняв разумные доводы. «Конечно. Я держу направление на юго-запад. Его придерживались караванщики. Отдохнём до захода солнца, потом продолжим путь». «Ник, почему ты всё время невидимый? Я всего один раз видел тебя целиком». «Я не могу находиться в вашем мире больше 20 минут», — признался я. «Из-за боя с демонессой и этого похода я уже истратил больше половины отпущенного мне. Потратить всё и оставить тебя одного в пустыне будет сейчас не лучшим вариантом. Ты не находишь?» «Да, конечно», — согласился он. «Если бы не твоя поддержка, я бы давно погиб.